От вторника и до субботы одна пустыня пролегла. О, длительные перелеты! 7000 верст, одна стрела. И ласточки, когда летели в Египет водяным путем, 4 дня они висели, не зачерпнув воды крылом. 1915 год.